и прислал мне мой друг, нашедший недавно эту старую газету. Конечно, ни на каком Ньюпоре я не летал, а приехал на концерт самым обычным поездом. Но обыватель падок на экзотику, да и только ли обыватель. Во всяком случае, я очень благодарен другу. Эта курьезная реклама заставила меня улыбнуться, а рецензия напомнила о том, о чем я и сам забыл. Оказывается, в то время я выступал и как трансформатор. «Войдя сюда, сними шляпу, может быть, здесь сидит Маяковский, если вы помните». Это было написано над входом в киевский подвальчик «Хлам». Я не знал тогда Маяковского, знал только, что он есть. Все же шляпу снял, правда, это была кожаная фуражка. Но вот однажды я с ним познакомился. Каким был Маяковский, все знают. Большой, с мощным голосом, дерзко-остроумный, если хотите, даже внушающий страх. И в то же время легко уязвимый человек. Так что вся эта внешняя дерзость была, несомненно, броней, выработанной необходимостью постоянной защиты от нападок, оскорбительных выпадов, неприятных выкриков из зала во время выступлений, да и просто в жизни. Никогда не забуду, как в Ленинграде Маяковский позвал меня на свое выступление в зале академической капеллы. Читал он в тот вечер мастерски, его хорошо принимали, и не было никакого основания тревожиться. И все же, когда я вошел к нему в антракте, он схватил меня своими большими руками за плечи и, пытливо глядя в глаза, неожиданно робко спросил: «Утесик, что они меня там ругают?» «Что вы, Владимир Владимирович? Все очень довольны». Он посмотрел немного успокоенным взглядом и вдруг снова сказал: «Только правду, Утесик, только правду». Я, желая его рассмешить, широко и лихо перекрестился. «Вот вам одесский истинный крест». Он в самом деле расхохотался. Однажды Маяковский пригласил нас с женой на вечеринку. Он жил тогда в Лубянском проезде. У него собралась небольшая компания. Время было скудное, и всех радовала обильная еда и все то, что принимается до еды. Когда наступил момент коронного блюда, Маяковский объявил: «А сейчас я угощу вас таким кушаньем, какого вы никогда еще не ели». Маяковский ушел на кухню, а гости с нетерпеливой и недоверчивой улыбкой глядели друг на друга. Владимир Владимирович торжественно внес блюдо, на котором лежал аппетитно зажаренный поросенок с кисточкой петрушки в пятачке, окруженный чудесным сооружением из гарнира. Все радостно оживились. Поросенок в это время был редкостью. Но что же в нем необыкновенного? «Это поросенок — самоубийца», — объявил Маяковский. «Как это так? Почему?» — послышалось со всех сторон. «Потому что он покончил жизнь самоубийством», — сказал, смеясь, Маяковский. И мы тоже все расхохотались. Уж слишком необычное сочетание понятий. «Что вы рычите? Я вам расскажу, как это произошло. Мы купили живого поросенка и собирались его откармливать на кухне. И если хотите знать, мы его даже полюбили. Как он очутился на подоконнике и умышленно или невольно бросился из окна, я не знаю. Мы только услышали визг. Пошли и забрали его. Но он уже был не поросенок, а свинина». Встречался я с Маяковскими дальше. То тут, то там. Однажды даже в Париже, на вечере сотрудников нашего посольства и торгпредства, где выступали Луначарский и Маяковский, и так уж мне повезло я. Были и потом разные встречи, ничем особенным не запечатлевшиеся.